Китайская кухня. Что нужно знать, чтобы не попасть впросак? Китайцы считают кухню главной жемчужиной своей культуры и относятся к еде серьезно и с должным почтением. Еда для китайца – подлинный культ, утонченное искусство и источник искреннего наслаждения. Нужда заставила китайцев есть почти все, что растет на земле или передвигается по ней. Но даже эту нужду они сумели обратить в добродетель. И сегодня в китайской кухне самой обширной в мире – около 5000 – набор блюд на любой вкус. Особенность китайской кухни – любое блюдо практически невозможно отделить от истории его происхождения. На его вкус обязательно оказали влияние местность, погодные условия, природные ресурсы, местные обычаи, социальные и культурные факторы. Продукты, которые используют в китайской кухне, традиционно делят на две категории – основные и дополнительные. В первой группе зерновые, всегда составлявшие основу рациона китайцев. А вот рыбные, овощные и даже мясные блюда относятся к категории дополнительной еды. В основе китайского кулинарного искусства лежит принцип сочетания главной и дополнительной пищи. Роль дополнительного фактора в блюде – особенно мясном или рыбном, выполняют приправы и специи. Древние китайцы различали 5 основных приправ, соответствовавших традиционным 5 вкусовым ощущениям. Имбирь – острое, уксус – кислое, соль – соленое, вино – горькое и патока – сладкое. В средние века в рацион вошла сегодня самая популярная приправа – соевый соус. Кстати, китайцы практически не добавляют приготовки соль, а используют вместо нее многочисленные соусы, в первую очередь, конечно, соевый, и приправы. Китай – страна огромная, а потому и вкусы у населения самые разные. Южане любят рис, а северяне предпочитают лапшу. Почти каждая провинция, а то и отдельный город, имеют фирменное блюдо. Утка по-пекински, танзинские блины, рис по-инчжоуски, ракушки из каналов Суджоу и многое-многое другое.